Бабушка любила громко смеяться, отлично готовила и шила так, что Кристиан Диор, который был поклонником ее таланта, раз 20 звал ее к себе в Париж за кройщицей. Но бабушка сначала была занята песнями, потом воспитывала своего сыночка, потом переключилась на внучку и в Париж ехать отказалась. А Ванесса увидела свою бабушку, которую она на самом деле видела очень редко, потому что бабушка всегда ссорилась с ее мамой. Они никак не могли договориться, как лучше воспитывать детей, Ванессу и ее сестру Пелагею по прозвищу Палка. Бабушка была сторонницей аристократического воспитания, игры на скрипке и изучения латинского языка, не говоря уж о пристойных манерах, а мама считала, что девочки должны заниматься спортом и бегать кроссы. Девочки бегать кроссы не хотели, но не очень-то любили и латинский язык. Зато с раннего детства научились играть на противоречиях в семействе. Итак, Сева видел свою крымскую бабушку Мусю, Лолита — бабушку Фриду, а Ванесса — свою гордую бабушку Ирину Эдуардовну. Но все, что говорила первая бабушка, слово в слово и одновременно с ней повторяли бабушки вторая и третья. Так что бабушка была одна, просто ребята видели каждый свою. «Вот мы и нашли с вами тихое местечко», — улыбнулась бабушка. Как раз в этот момент вереница акробатов наконец-то добежала до костра и принялась через него прыгать. От их прыжков поднялся ветер, и большие искры закружились в темнеющем воздухе. «Может, пойдем в беседку?» — спросила Ванесса и показала на белую беседку, что стояла над обрывом. «Во-первых, — сказала бабушка, — в беседке сидят 25 любителей туристической песни, без слуха и голоса. Зато с гитарами, а во-вторых, нам здесь спокойней. Потому что если ты хочешь поговорить по секрету, то лучше всего выйти на людную площадь, и никто тебя не заметит, не услышит». «Это верно», — согласилась Лолита. Она была немного удивлена тому, что ее бабушка Фрида, такая домоседка, выбралась поздним вечером в лагерь. Но сама бабушка была так спокойна, что Лолита решила: «Приехала, значит, так надо». И вообще это был такой чудесный вечер, когда все оживает, и ты ничему не удивляешься, и если вдруг по небу поплывут светящиеся слоны, значит, им просто захотелось полетать в свое удовольствие. «Я хочу рассказать вам одну правдивую историю», — сказала общая бабушка. «Вы могли бы мне не поверить, поэтому я специально устроила волшебный праздник, на котором сказочная история становится явью. Так что слушайте внимательно и поверьте мне, все в этой истории до последнего слова чистая правда». Она обвела слушателей внимательным взглядом, обернулась на фейерверк, который как раз в этот момент вспыхнул на эстраде, и продолжила. «Жил-был гном Юхан Малыш». Так его звали не потому, что он был младшим в семействе, а потому что уродился карликом. Вы, наверное, думаете, что все гномы одного роста? Какого роста гномы? «Наверное, мне по колено», — предположила Лолита. «Я думаю, что он уместится на ладони», — сказал Сева. «Нет, не уместится», — возразила Ванесса. «Средний рост современного гнома», — сказала бабушка, — 32 сантиметра. Но, конечно же, гномы различаются ростом, как и люди. Ходят легенды о гноме-великане по имени Лейф Кропотливый. Ростом он был больше 2 футов. Знаете, сколько это будет?» 60 сантиметров», — сказала Лолита. «Настоящий гигант». На будущее вам полезно будет знать, что Лолита отличница. Она еще с яслей отличница. Она в детском саду была отличницей, она кашу ела отлично, она тетрадки оборачивала в отличной обложке, она может пройти от дома до школы под дождем по колено в лужах, а когда войдет в школу, все увидят, что у нее, у единственной во всей школе, туфли сверкают, как будто она не с улицы пришла, а из танзала. Вот так». «Ты права, девочка», — сказала бабушка. «Среди гномов есть как гиганты, так и лилипуты. Юхан Малыш еле-еле дорос до 20 сантиметров. Природа наградила его ловкостью, наглостью, упорством, но трудолюбия не дала. Он был изобретателен и хитер, но все мечты его были направлены на то, чтобы разбогатеть, не работая, то есть найти богатство вдалеке от дома. Тут подскочил Толик Рэмбо из первого отряда. Он хотел пригласить Лолиту на танец. Он даже потянул ее за руку, но тут бабушка обернулась к нему и показалась лагерному хулигану его собственной бабушке, которая служила во вневедомственной охране и ходила по ночным улицам с пистолетом. «А ну, Толик, вали отсюда!» — приказала бабушка Рэмбе. И тот тут же поджал хвост и скрылся в темноте. «Только, пожалуйста, не думайте, что я ошибся, склоняя его имя. Это имя неграмотное само по себе, потому что не имя даже, а прозвище. И поэтому обязательно склоняется. Так и говорят: Крэмбе, Рэмбой, а Рэмбе. И если Рэмб много, то можно сказать и Рэмбами». Остальные наши герои не слышали, как бабушка шуганула Рэмбу, а Лолита была просто счастлива. Она уж и не надеялась, что удастся отогнать его бескровно. Бабушка вздохнула и продолжала. И вот этот самый маленький на свете гном по имени Юхан ненавидел труд и мечтал разбогатеть в других странах. Но если человеческие путешественники, такие как Амундсен или Марко Поло, могли идти только по поверхности земли, то гномы могут углубляться под землю. Ведь наша планета буквально изъедена пещерами, словно червивое яблоко. А малютке Юхану его бабушка однажды рассказывала легенду о том, что где-то в глубинах земли есть целый мир. Потолок его так высок, что по нему плывут облака, а посреди него сияет свое солнце из подземной лавы, согревая и освещая этот мир. В том мире немало чудес, но попасть туда невозможно, потому что все пути туда завалены кучами гранита и базальта. Но маленький Юхан бабушке не поверил. «Если туда невозможно пробраться, — решил он, — то как же туда пробрались те, кто рассказал об этом мире? Так что, если подземный мир не сказка, значит, туда есть путь. Но путь недоступный для обыкновенных зверей или гномов, иначе бы они давно туда забрались». «Вам не скучно?» Слушатели будто проснулись от этих слов. «Нет, что ты, бабушка!» — хором воскликнули они. Бабушки улыбнулись разными улыбками, и каждая из них потрепала по затылку своего внука или внучку. Год за годом упрямый Юхан искал путь внутрь земли. Он прочел все манускрипты и подземных библиотеках, поговорил со всеми мудрецами, но ничего так и не узнал. Тогда он стал пробивать ходы сквозь самые большие и глубокие пещеры, какие только есть на земле, и даже опускался в жерло вулканов. Многие считали его сумасшедшим, а другие — просто дураком. Но никто не верил, что он добьется цели. За годы поисков Юхан узнал больше всех в мире о подземельях, он познакомился с удивительными тварями, что обитают в глубинах земли. И вот в один прекрасный день, который всегда наступает у того, кто очень долго и упорно стремится к цели, Юхан исчез на целый год. Все думали, что он погиб, но на самом деле оказалось, что он все же проник в тот мир, о котором рассказывала ему бабушка. Проник по извилистым узким ходам, которые кроме него могут преодолеть только червяки из племени прониклов, которые охотятся в глубинах земли за алмазами. А потом настал другой прекрасный день, когда Юхан вернулся наверх, и все удивились, потому что мысленно уже его похоронили. Глава 16. Вести о подземном мире. Юхан поведал гномам и прочим обитателям лесов и гор о том, что нашел подземный мир. Это оказался обширный и чудесный мир. Попасть туда было непросто, и путешествие заняло 3 месяца. Юхан исхудал и облысел, потерял половину зрения, забыл имя своего дяди, однажды даже хотел покончить жизнь самоубийством, потому что оказался в пещере без входа и выхода, которая медленно заполнялась водой. Он попадал в подземные дворцы, видел пещеры сокровища скелета динозавров. Оказалось, что там, в глубинах земли, живут различные существа, большей частью неприятные и злобные. Правда, у Юхана не было с собой видеокамеры или блокнота, так что он просто рассказывал о своем путешествии. А когда слухи о приключениях Юхана достигли чертогов Снежной Королевы, но тут Лолита удивилась и спросила: «А разве она не умерла?» «Снежная Королева не может умереть, она волшебница. Она единственная волшебница, которая может жить среди льдов и снежных торосов». «Но она же злобная. Она вынимает из людей добрые горячие сердца и вставляет льдышки». «Дорогая моя внучка», — сказала бабушка Фрида, «к сожалению, жизнь не такая простая штука, как пишут в букварях и рассказывают в детских мультиках. Снежная Королева вовсе не злобная тварь, как изобразил ее Ханс Кристиан Андерсен. 150 лет назад он просил ее руки, и этой руки не получил, потому что довольно глупо бессмертной Снежной Королеве, окруженной снегурочками и снеговиками, выходить замуж за обыкновенного, совершенно некрасивого и бедного датского писателя. Вот он ей и отомстил. Кстати, он также незаслуженно оскорбил крота в сказке «Дюймовочка», очень достойного землеройного господина. На чем я остановилась? «На Снежной Королеве», — хором ответили Лолита с Ванессой. «Вот именно». Так вот, когда слухи о приключениях Юхана достигли чертогов Снежной Королевы, она велела своим придворным записать рассказ гнома, а его пока что не отпускать. Гном Юхан не спорил, он дал честное слово, что никогда не убежит, и ему разрешили повидать родных. Он пожил дома 3 дня, хвастался, что нашел в своих скитаниях потерянный город огневых троллей, у которых сундуки полны изумрудами и рубинами, а потом исчез, прихватив у соседей новые ботинки, теплую куртку и целый мешок еды. Соседи было погнались за ним, чтобы дух из него вышибить, но не нашли. А потом решили, может, оно и к лучшему. Сгинет в подземельях, всем будет спокойнее. Снежная Королева тоже махнула на Юхана рукой. Правда, оставались сомнения, видел ли он на самом деле подземный мир или все выдумал. «Придется, — решила королева, — послать кого-нибудь по его следам». «Зачем? — удивилась Ванесса. — Там же темно и сыро, и водятся пауки». «А может, даже вампиры», — добавила Лолита. «А затем, — ответила бабушка, — что недавно старейшины волшебного мира собрались, чтобы обсудить наши самые главные проблемы». «Какие же у вас проблемы?» — спросил Сева. «Да подожди ты», — перебила его Ванесса. «Давайте сперва выясним самое главное. Есть ли на свете волшебники и волшебство, или все это сказки, которыми ты нас, бабушка, кормишь после ужина?» «Весь сегодняшний вечер — самое обыкновенное волшебство, только ты, внучка, этого не заметила». «Потому что я не верю». «И я не очень верю, бабушка», — сказала Лолита. «Вот поэтому к центру земли, в тот подземный мир, до которого смог добраться карлик-гном, пойдете не вы, мои красавицы, хоть вы и хорошие девочки, а пойдет Сева Савин, который сейчас уже испугался того, что ему придется протискиваться сквозь подземные щели, борясь с пиявками и вампирами. Но испугался, потому что верит нам, волшебникам, и потому что и сам сможет стать со временем, если захочет, конечно, одним из нас. Сева — человек особенный, а вы, мои дорогие, самые обыкновенные милые крошки. Если он согласится лезть под землю и искать какую-то подземную дырку, то он самый последний идиот», — заявила Лолита. «Но я надеюсь, что он чуточку умнее, чем кажется», — сказала Ванесса. Бабушка нахмурилась и сказала: «Сева, мы не можем тебя заставить, но выслушай меня до конца». «Конечно, выслушаю. Говори, бабушка», — согласился Сева. «Ему бы помолчать, может, даже отшутиться, тем более, что никто здесь и не ждал, что он поверит сказочной бабушке. Может, даже следовало бы уйти. Но Севе было интересно до щекотки.

«А как же вы это сделаете?» — спросила Лолита. «Если туда по щелкам пробираться нужно». «Сначала туда отправится умный, образованный человек», — ответила бабушка. «С головой на плечах, а не темный гном, который считать-то умеет только до 13,5». «Почему до 13?» — удивилась Ванесса. «До 13,5», — поправила ее бабушка, но объяснять ничего не стала. А Сева давно понял, что разговор идет о нем, и бабушка не шутит. Именно его, Севу, считают тем умным и образованным человеком, который проникнет в подземный мир. «Он должен попасть в подземный мир», — повторила бабушка, — «и все понять». Она, конечно же, подслушала его мысли. «И это нужно сделать не за 6 лет, а за 6 дней». «А в школу ты будешь за него ходить?» — спросила Ванесса. «Со школой мы как-нибудь разберемся», — нахмурилась бабушка. Как и все бабушки, она не выносила критики со стороны внуков. «А теперь я хочу задать очень серьезный вопрос», — сказал Сева. «Я жду», — сказала бабушка. Она сидела, сложив руки на коленях, и ногти у бабушки были обломаны, потому что она всегда копалась в земле на грядках или в саду возле сливовых деревьев. «Как я туда пролезу?» — спросил Сева. «Ты, бабушка, сама сказала, что даже гному было трудно пробраться по трещинам и переходам в пещеру. Значит, ваш разведчик должен быть в несколько раз меньше гнома». «Это не о Севе», — засмеялась Лолита. «Он, конечно, не Гриша Сумской, но и не последний по росту в классе». «Я 4-й», — сказал Сева. «И что же, вы его уменьшать будете?» — спросила Ванесса как бы в шутку. «Вот именно», — ответила бабушка. «Мы будем его уменьшать». У Снежной Королевы есть специальный мультипликатор. Это прибор, который уменьшает человека в 20 раз. Если в него войдет Сева, то он станет ростом всего с палец. «Вот и засуньте в этот мультипликатор гнома», — сказала Лолита. Ей почему-то вдруг не захотелось, чтобы Сева лез в эту черную бездну. Страшно за него стало. «Нельзя», — вздохнула бабушка. «Мы бы с радостью обошлись без помощи людей. Но на сказочных существ человеческие научные приборы не действуют. Мы иначе устроены, у нас даже клеток нет. А мультипликатор изобретен людьми, и пользоваться им могут только люди, а в нашем с вами случае только Сева Савин. Но, разумеется, он может отказаться. Никто его не неволит». «Не соглашайся, Сева», — сказала Лолита. «Я тебе не советую». «А что он будет за это иметь?» — спросила Ванесса. «Вы ему драгоценности дадите?» «Ну, если надо, дадим». «Помолчи», — рассердился Сева. «Дело не в этом». «И в этом тоже. Ты такое слово знаешь, альтруист?» — спросила Лолита. «Внучка!» — рассердилась бабушка. «Образование человеку дается не для того, чтобы бить им окружающих по голове». «А что такое альтруист?» — спросил Сева. «Это человек, который всем делает подарки, а сам получает по шапке». «Нормально», — сказал Сева. «Мне только интересно, как вы дома и в школе всех обманете?» «Во-первых, до школы еще далеко, и в лагере тебе еще почти месяц жить». «Меня хватится?» «Не хватится. Мы об этом позаботимся, а со столичным договоримся». «А потом?» «Потом ты вернешься». «Со щитом или на щите?» — заметила отличница Лолита. «Со щитом», — сказала бабушка. «Ты найдешь короткий путь в подземелье, который мы условно называем убежищем. И если задержишься, то мы продлим твою путевку в лагерь на 2-ю смену, а маму с сестренкой отправим отдыхать на Канарские острова». «У них денег нет на Канарские острова летать», — буркнул Сева, которого никто не приглашал на острова, а звали «лезть в яму». «А премия маме?» — напомнила бабушка. «И отличная, скажу тебе, премия». «Но не могут же они 2 месяца на Канарских островах сидеть». «А 2 месяца и не надо. Они будут считать, что их Севочка уехал к любимой бабушке, и там купается в море, и ест виноград». «Ну, повезло тебе», — рассмеялась Ванесса. «Я же говорю, альтруист без штанов». И тут Сева подумал, что он не дурак, чтобы лезть в подземелье, когда все вокруг будут отдыхать и купаться. Даже в лагере, и то лучше. Подумать-то он подумал, а сказал совсем другое. «Хорошо», — сказал он. «Где ваша снежная королева?» Часть вторая. Чертоги снежной королевы. Глава первая. Завтра в Лапландию. Праздник в летнем лагере «Елочка» подходил к концу. Музыка уже играла не так громко и весело, будто собиралась перейти на колыбельную, как только сами по себе погаснут разноцветные фонарики и растворятся среди звезд последние вспышки фейерверка. Вожатая Майя устала уговаривать ребят разойтись по палатам, впрочем, уговаривала она их не очень настойчиво, как будто ей самой было жаль, что такой чудесный праздник заканчивается. Бабушка, так похожая на Севину собственную бабушку, уехала в трейлеры вместе с акробатами и сказала, что вернется утром с билетами в Финляндию. Именно в Финляндию. Потому что в Финляндии, а точнее в горах Лапландии, Севе надо будет встретиться и поговорить со снежной королевой. Бывают же на свете чудеса. Еще позавчера он был самым обыкновенным Севой Савиным из второго отряда 13,5 лет, который отличался от остальных 200 детей и подростков лагеря только тем, что верил в реальность сказок. Он был убежден, что сказки существуют на самом деле, и нормальный человек может запросто встретить гнома или русалку. Но Сева не очень распространялся об этих своих убеждениях по той простой причине, что не любил, когда над ним смеются, потому что ни один нормальный человек этого не любит. Иногда, правда, встречаются шуты по штуке на класс. Таким нравится, чтобы над каждым их шагом хохотали, чтобы каждое их слово вызывало смешки. Сева был не таким. Сева предпочитал быть обыкновенным, но это не всегда получалось, потому что порой ему хотелось похвастаться. А врал он плохо. Неталантливый был врун. Итак, Сева собрался в Финляндию. Ему было интересно и немного страшно. Хоть бабушка и обещала, что мама его не хватится, потому что уверена, ее ребенок благополучно ходит в походы и собирает клубничку. Все-таки Лапландия — это Лапландия. Сева в домик второго отряда не пошел. Он незаметно прокрался к белой беседке с тонкими деревянными колоннами, которая одиноко стояла над крутым спуском к речной долине. Когда-то на месте лагеря была барская усадьба, но за 100 с лишним лет от нее осталась только беседка. Внутри круглой беседки вдоль перил тянулась скамейка. Сева уселся на скамейку и стал смотреть на небо. Ни о чем особенном он не думал, просто глазел на звезды. Звезды перемигивались, по небу пролетали спутники. Один раз из глубин Вселенной примчался метеорит и сгорел, не долетев до леса. Сзади скрипнула доска. В беседку поднялась Лолита. Сева оборачиваться не стал, он так и знал, что это Лолита. Он уже научился угадывать человека по шагам. «Переживаешь?» — спросила Лолита. «Лолита — человек-собственник. Ей обязательно нужно все иметь, со всеми дружить и всеми командовать. В 13 лет она самый главный человек в своем доме. Это не значит, конечно, что ее кто-нибудь там боится, но никто не смеет ею командовать». Сева не переживал. «Нет, — сказал он, — просто сижу». «Это неестественно», — сказала Лолита. «Ты отправляешься в путешествие к центру Земли и, возможно, не вернешься домой. Я бы на твоем месте попрощалась с родителями». «Ты что, озверела, что ли?» — удивился Сева. «Ты представляешь, что мне мама скажет?» «Что бы она ни сказала, твоя совесть будет чиста». На самом деле Лолита была не такая дура, чтобы всерьез предлагать Севе столь идиотский ход. Но она чуть опасалась за Севу. Сева был немножко ее собственностью, а терять свою собственность она ужас как не любила. Лолита села на скамейку рядом с Севой и тоже стала смотреть на звезды. Она, конечно, рада была бы поговорить о Снежной Королеве, сказочном царстве и гноме Юхане, но понимала, что Севе разговаривать не хочется, и молчала вместе с ним. Запел горн. Отбой. А как только он замолчал, в светлой полосе, остававшейся на небе там, куда ухнуло солнце, запел соловей, потом второй где-то справа, а потом прилетели комары. Лолита спросила: «И ты на самом деле в это веришь?» «А ты?» «Конечно, нет». «Тогда скажи», — спросил Сева, «кто нам с тобой все это рассказывал? Про гнома?» «Про Снежную Королеву, про убежище». «Как кто?» «Бабушка моя, Фрида». «И как она сюда попала?» — не отставал Сева. «Как попала? Ну, приехала». Лолита осеклась и замолчала. «Это гипноз, да?» — спросила Лолита. «Видишь, ты уже начала искать объяснение», — засмеялся Сева. «А объяснения нету». «Но я же ее видела». «А я видел мою бабушку, мою собственную, а Ванесса наверняка видела свою». «Я ее спрошу, но ты, Савин, опять врешь». «Плохо нам, сказочным людям», — сказал Сева. «Вы, приземленные человечки, совершенно не в состоянии что-нибудь вообразить». «А ты как догадался?» «На тебя посмотрел и догадался. Ты даже назвала ее раза два бабой Фридой, а сама не заметила». «Не может быть!» «Лолита, ну подумай», — сказал Сева. «Как ты можешь удивляться какой-то бабушке и совсем не удивляться тому, что я завтра лечу в Лапландию?» «Ну, это мы еще посмотрим», — сказала Лолита, которая почему-то обиделась на Севу, словно тот ее разыгрывает или издевается над ней. «Пошли в палату», — сказала она, — «а то нас комары сожрут». И они пошли к домикам второго отряда. Там еще горел свет, и видно было, как вожатая Майя свет тушит, выходит из комнаты, и кто-то тут же зажигает свет обратно. Мальчишеский домик был налево, а девичий — направо. «До завтра», — сказала Лолита. Сева вошел в домик. Он думал, что не заснет и будет всю ночь думать о своем путешествии, но заснул так быстро, что сам не заметил, как накрылся одеялом. Спал Сева без снов, не ворочаясь, вытянувшись во весь рост, словно готов был по первому же звонку вскочить и топать, куда прикажут. На соседних кроватях спали другие мальчишки отряда. Одни бесшумно, словно зайчата в норке, другие во сне разговаривали или даже вскрикивали. Над лагерем светила почти полная луна, и на ее фоне мелькали маленькие летучие мыши. Мыши снижались у окна мальчишеской спальни, а некоторые тогда же и залетали в комнату. И, конечно, никто не догадался, впрочем, и некому было догадываться в этом сонном царстве, что летучие мыши выполняют особое поручение общей бабушки, которая велела им присматривать за тем, чтобы никто не нарушал сна Севы Савина. Ведь Снежная Королева приказала не рисковать. Ни один волос не должен был упасть с головы этого юного джентльмена. Как известно, Снежная Королева в юности училась в Англии. И не только изучила английский язык и манеры английского высшего общества, но и полюбила эту далекую страну, несмотря на то, что ее за прогулы и легкомысленное поведение вскоре исключили из Оксфордского университета. Ах, как давно это было! В те времена по улицам Лондона и Оксфорда ездили тяжелые кареты и скакали на конях джентльмены. Волосы у дам были длинными до пола, а платье еще длинней. Но воспоминания юных лет — это самые глубокие и яркие воспоминания. Поэтому неудивительно, что, никогда не видев Севу Савина, Снежная Королева называла его «наш маленький русский джентльмен» и боялась, как бы враги до него не добрались. Она еще не знала, кто на этот раз станет ее врагом, но жизненный опыт подсказывал королеве, что без врагов и на этот раз не обойдется. Однако здоровью Севы пока что никто не угрожал, потому что очень уж узок был круг людей, знавших, что Сева понадобился Снежной Королеве, и еще меньше знали о том, что с утра Сева должен улететь в Лапландию. И уж совсем немного народу в лагере могли бы ответить на вопрос, что такое Лапландия, с чем ее едят и где она, собственно, находится. Глава вторая. Начало большого пути. Если вам когда-нибудь приходилось путешествовать, вы, наверное, знаете, как трудно спать ночью перед отлетом или отъездом. Вставать надо в 8, а вы просыпаетесь сначала в 4:30 и думаете, как славно, что можно спать еще так долго. Потом вы просыпаетесь в 7 и долго не можете заснуть. Но за 20 минут до подъема сон обуревает вас, и вы засыпаете без задних ног. Вот и Сева проснулся первый раз, когда было еще совсем темно, и только самые первые птицы пробовали свои голоса. А последний комар делал круг почета над щекой жертвы, чтобы отправиться потом на свое комариное болото. Во второй раз его разбудил птичий хор. Птицы настраивали свой оркестр, причем так громко, что удивительно было, почему весь лагерь не вскочил, как ошпаренный. Но все спали, а солнце еще не взошло. Только самые первые его лучи вырывались из-за деревьев. Сева собрался было повернуться на другой бок, как вдруг услышал жужжание тяжелого мохнатого шмеля. Шмель смело подлетел к Севиному уху и прожужжал: «Вставайте, Савин, вас ждут великие дела». Может, конечно, он прожужжал что-то другое, но Сева услышал именно эти слова. И Сева сразу понял, что это не сон и не розыгрыш. Пора лететь в Лапландию. Сева вскочил, но никто не проснулся. На часах над дверью было 6:10. Сева побежал по коридору в туалет. Почистив зубы и умывшись, он собрался вернуться в палату, чтобы одеться, но тут увидел в дверях туалета большого толстого кролика. Кролик стоял на задних лапках, а передними держал Севину рубашку и джинсы. Рядом с кроликом топтался маленький старичок с длинной до пола бородой, в синих трусах, белой рубашке и с красным галстуком. К груди он прижимал кроссовки Севы. Это было смешно, но никто не смеялся. Сева быстро оделся. Пока Сева одевался, старичок бубнил: «Ты меня не боись, я здешний, домовой я. Но особь статья, так и зовусь, лагерный. Нас на свете немного, но у нас особо есть знания и заботы. Я могу горном петь и даже на барабане молотить. Знаю, как галстук завязывать и строем ходить. А уж костер под дождем в походе никто лучше меня не разожжет. Понял?» «А зачем вам это?» — поинтересовался Сева. «Зачем? Не зачем. А пригодиться может. А что, если горн утеряется? Кто будет музыку изображать? Ну ты готов, Савин? Пошли, а то тебя ждут». И домовой лагерный первым поспешил на улицу, выглянул из двери, бородой помахал, принюхался и сказал: «Спокойно, по одному, короткими перебежками, марш!» И первым побежал к кустам. Сева за ним. «Сева!» — раздалось сзади. Сева от неожиданности аж подпрыгнул. Кто его выследил? В открытом окне девчачьей спальни стояла Лолита и махала ему рукой. Сева тоже ей помахал. В принципе, она неплохой человек и даже проснулась пораньше, чтобы попрощаться. «Ты осторожней, Савин», — сказала Лолита, и голос ее пробился к Севе сквозь оркестр птичьих голосов и звон насекомых. «Я вернусь», — сказал Сева, — «ты не думай». «Дурак!» — откликнулась Лолита. «Неужели я могла так подумать?» Она захлопнула окно, но не отошла от него, а продолжала смотреть вслед Севе. Но Сева ее не видел, потому что они с лагерным скрылись в кустах и побежали к малым воротам, служебному входу. Туда приезжают машины с продуктами. У выезда на шоссе стоял «Жигуленок», 6-я модель. В «Жигуленке» сидел физкультурник Рома. Рядом стоял начальник лагеря Афанасий Столичный. «Доброе утро», — поздоровался Сева и обернулся к лагерному. Может, недоразумение, сейчас его поймают и отведут обратно в палату. «Тут я с тобой прощаюсь», — сказал лагерный. «До встречи. Возвращайся поскорей на благо нашего народа». «Скорее, скорее», — торопил его Афанасий Столичный. «Роме надо еще на почту заехать и документы в центральную бухгалтерию отвезти». Все получалось как-то совсем обыкновенно и ничуть не по-сказочному. Лагерный вполне мог быть просто маленьким дедушкой, говорящий шмель, усилителем каким-нибудь. Только вот Лапландия... Что делать с Лапландией? «Вы не забудьте маме сказать», — начал было Сева и понял, что как раз маме ничего говорить-то и не следует. «Не беспокойся. Твою маму мы обманем», — заверил его начальник лагеря и заговорчески подмигнул. «Меня об этом попросили старые друзья. Поезжай спокойно, отдыхай, трудись, судя по обстоятельствам. Твоя фамилия Савин? Значит, все правильно». Сева попрощался с начальником лагеря за руку, так и не поняв, шутил тот или серьезно говорил. Он сел рядом с Ромой, машина сорвалась с места и помчалась по шоссе. Сева только успел помахать провожающим. Лагерный домовой стоял рядом с гигантом Столичным и едва доставал ему до колен. Но махали они вслед Севе одинаково. «А правда, что ваш брат был чемпионом Москвы?» — спросил Сева. Рома не удивился. Он вообще никогда не удивлялся. «Второе место в Европе. И если бы ему не подсунули допинг, быть бы ему олимпийским чемпионом. Горжусь братом, горжусь своей родиной». Севе захотелось захлопать в ладоши, но он удержался. Солидный человек едет на важное задание. Лучше помолчим. Так они и молчали, пока не доехали до окружной дороги. «Дальше куда?» — спросил Сева. «В Шереметьево», — сказал Рома. «Тебя что, не поставили в известность?» «Поставили. Только я забыл», — признался Сева. Утро уже было в самом разгаре. В низинах дотлевал туман, тени становились все короче, вдоль дороги стояли корявые умирающие березы. Севе всегда их было жалко, они не могли убежать от выхлопов машин и гадкой химии, которые поливают асфальт зимой. Вот и умирали. «Надо будет поговорить с волшебниками», — подумал Сева. «Может, они знают какие-нибудь специальные заклинания?» Минут через 20 они прибыли в аэропорт Шереметьево. Рома попрощался с Севой, сказал, что Сева будут ждать у табло вылетов, и тут же помчался обратно. «Наверное, я здесь единственный человек, который не несет какого-нибудь чемодана и даже сумки», — думал Сева. «И зубная щетка осталась в лагере, и трусы, и майки. Как быть?» Но он не успел расстроиться, потому что к нему подошла его бабушка. «Доброе утро, внучок», — сказала она. Сева обрадовался было, что видит ее, но потом вспомнил, что бабушка ему только кажется, и потому спросил. «А на самом деле, как вы выглядите?» — спросил он. «Что тебя беспокоит, внучок?» «Давайте говорить, как взрослые люди», — предложил Сева. «Я уже понял, что мы имеем дело с гипнозом». «Ты стараешься казаться взрослым и умным, а это ошибка», — ответила бабушка. «Лучше скрывать свой ум и свои догадки. Слово «гипноз» медицинское и к нашему дому отношения не имеет. Но, признаюсь, мне лучше казаться твоей бабушкой, чем незнакомым тебе человеком». «А какая вы на самом деле?» — снова спросил Сева. «Всеволод», — сказала бабушка. «Мне сейчас некогда играть с тобой в угадалки. Твой самолет вылетает через час, а ты еще не получил паспорт и билет, не прошел контроль и вообще даже не начинал улетать». «В Лапландию?» «Разумеется». «А какой у меня самолет?» «Вон тот рейс. Москва-Хельсинки». «Вы полетите со мной?» «Сам долетишь», — ответила бабушка. «К сожалению, мне придется остаться». В голосе бабушки прозвучала тревога, что-то случилось. Сева проследил за внимательным взглядом бабушки. «Ну, конечно же! «Маска! Я тебя знаю!» По залу быстро шла неопрятная старуха в камуфляже, которую Сева видел по дороге в лагерь. Она крутила лохматой головой, словно выискивая кого-то. Бабушка сделала шаг вперед и прикрыла собой Севу от взглядов старухи. «Кто она?» — шепотом спросил Сева. «А ну быстро!» — велела бабушка. «Иди к стойке 6, таможня проходи по зеленому коридору. Держи билет и паспорт. Когда тебя спросят, почему ты один, скажи, что отец прошел раньше, а ты прощался с бабушкой, ясно? А теперь беги, только не бегом. Беги так, чтобы никто не догадался, что ты спешишь». Сева быстро пошел к барьеру, куда торопились все пассажиры, потому что понял, бабушка не шутит, близка настоящая опасность. Сева еще не успел понять, какая опасность ему угрожает или будет угрожать, но он был не дурак и понимал, что лучше не спорить с теми людьми, а тем более с волшебниками, которым он согласился подчиняться. Сева не оглядывался, пока не дошел до прохода, над которым была зеленая табличка. Зеленая табличка означала, что он не везет никаких запрещенных товаров или ценностей. А Сева ничего не вез. Таможенница была молодая и веселая. Увидев Сева, она спросила: «А ты куда собрался? Потерялся, что ли?» «Вот», — ответил Сева и положил свой паспорт на столик перед ней и билет. Девушка открыла паспорт, посмотрела на Севу, потом на билет и сказала: «Что-то не похожее, что тебе уже 16». «Ну что же бабушка забыла меня предупредить?» — мысленно возмутился Сева. «А у нас в семье все маленькие», — сказал он, — «даже дедушка. А еще у меня акселерация». Таможенница все продолжала рассматривать его паспорт, будто надеясь отыскать в нем таракана или золотую монету. А Сева думал, не зря ли он сказал про акселерацию. По правде говоря, он не был твердо уверен в значении этого слова. Как вдруг исследовательскую деятельность таможенницы прервал отчаянный крик из зала. Сева обернулся и увидел, что страшная старуха в камуфляжном костюме рвется к нему, к Севе, а другая женщина, правда, не очень похожая на его бабушку, старуху не пускает. «Это мой мальчонка!» — вопила старуха. «Отдайте мне деточку!» Сева испугался, но догадался отвернуться, как будто эта драка его совсем не касалась. «Мне можно идти?» — спросил он таможенницу. «А это не тебя ищут?» — с подозрением спросила таможенница. «Что вы?» — ответил Сева. «Мой папа раньше прошел, он хотел выпить кофе в буфете». Сева, конечно же, не знал, есть там за таможней буфет или нет, но надо было говорить убедительно и спокойно. Таможенница вернула ему паспорт. Все ее внимание было приковано к битве старушек. Поэтому Сева спокойно пошел к стойке, где регистрировали билеты. От нее до драки было далеко, и он решил, что вряд ли злобная бабка в камуфляже сюда прорвется. Интересно, кто эта старуха? Зачем она его преследует? Пограничница за стеклом тоже спросила Севу, неужели ему исполнилось 16, и долго-долго изучала какую-то страничку у себя на компьютере. Но, видно, волшебные жители все подготовили как следует, так что в конце концов пограничница с сожалением вернула Севе паспорт. Битва старушек, похоже, закончилась. Севу никто не преследовал. И он пошел искать 22-й выход, словно всю жизнь летает по заграницам и ничему не удивляется. Странно. Мама с Ксюшкой сейчас только позавтракали и думают, что Сева загорает на речке или пьет кефир, а их любимый ребенок направляется к выходу номер 22, откуда начинается посадка на самолет, следующий рейсом 765 Москва-Хельсинки. Так не бывает. Хотя, с другой стороны, если это все-таки случилось, почему же, собственно, не бывает? Глава 3. Верхом на птице. «Простите, пожалуйста», — произнес вежливый тонкий голосок под локтем у Севы. «Не вы ли будете господин Савин?» Сева посмотрел вниз и увидел, что рядом с ним идет знакомый карлик, бородатенький лагерный домовой. Он тащил в руке слишком большую для него сумку. Сумка волочилась по полу, и видно было, как лагерному тяжело.